Глава 37. Предприимчивый человек выживет где угодно, даже на голой скале посреди моря, окруженной деревянными телами жертв кораблекрушений. А пара-тройка десятков людей могут превратить эту самую скалу в некое подобие поселения. Пусть весьма необычного, но вполне пригодного для существования целой общины контрабандистов, пиратов и еще йотун знает кого. Площадью Лохе-Саримор был в пятеро меньше даже Фолькерка, но каждая пядь скалистой земли здесь шла в дело. Местные умудрялись создавать из обломков кораблей постройки в 2-3 этажа, затаскивая один разбитый остов на другой и превращая в сарай или комнатушку. Сколоченные из досок мостки опоясывали весь островок и позволяли попасть из одного конца Лохе-Саримор в другой за пару минут. Точнее, позволяли бы, не будь здесь так тесно. Я едва успел увернуться от острого угла сундука, нацелившегося мне прямо в голову. «Осторожнее!» Буркнул одноглазый крепыш, протискиваясь мимо меня со своей ношей на плече. «Не знаю, сколько здесь жило людей. Едва ли так уж много, но из-за скученности создавалось впечатление, что я попал чуть ли не в мегаполис, вечно не спящий, суетливый, жужжащий, как гигантский улей, но по-своему уютный. Но только не для меня. Даже затерявшись в разномастной толпе, где уже никто не обращал на меня внимания, я так и не избавился от гнетущего ощущения тревоги. Она преследовала меня с того самого момента, как мы вытащили лебедя на свободный клочок земли у причала, отрезав себе путь назад. Эйнар, Рагнар и еще десяток хирдманов вовсю стучали молотками, погрузившись в ремонт. Йорд прятался в трюме, а Шкуй уже успела прокинуть пару кружек, а мне, как человеку с кораблестроением совершенно незнакомому, оставалось только бродить по Лохе-Саримор и нервничать. Что-то явно или уже шло не так, или могло пойти в любой момент. Я выскочил в Реал буквально на четверть часа, сбегать в туалет и перекусить на заправке, и тут же нырнул обратно. «Не нравится мне здесь», — раздался голос за спиной. «Поскорее бы снова в море, даже там спокойнее, чем на этой скале». Погрузившись в собственные невеселые мысли, я уже успел забыть, что за мной увязалась Вигдис. Похоже, и ей Лохе-Саримор пришелся не по душе. То ли из-за тесноты и шума, то ли из-за избыточного мужского внимания. Нет, женщины среди обитателей пиратской берлоги встречались, но не слишком часто, и едва ли кто-то из них мог бы потягаться с такими красотками, как мои спутницы. И если Айна умела махать кулаками не хуже любого мужчины и уже успела наставить синяков чрезмерно болтливым контрабандистам, то Вигдис явно предпочитала держаться поближе ко мне. «Пойдем туда». Я указал на некое подобие винтовой лестницы, взбиравшейся на вершину скалы. «Наверху не так много людей». Вигдис кивнула и двинулась следом, на всякий случай уцепившись за мой локоть. Пробиваться через снующих туда-сюда островитян оказалось непросто даже с моим показателем силы. Надо же, больше не боится трогать меня, хоть и знает правду. Интересно, все еще считает меня кем-то вроде Драугра или... «О чем ты говорил с их конунгом?» — спросила Вигдис. «Он не конунг». Я шагнул на ступеньки, ведущие вверх. «Жители Лохе-Саримор называют себя вольным народом. У них нет ни конунгов, ни ярлов, ни князей». «Я видела много кораблей», — отозвалась Вигдис. «Кто же ведет в бой людей, если приходится сражаться?» «Самый искусный воин, Ка...» Я чуть не брякнул капитан. «Который уже повидал немало битв, которого чтут остальные. На Эллиге таких называют хёвдингами». Вигдис скакнула через ступеньку и обогнала меня. «А здесь, на каждом корабле, свой хёвдинг». «Может и так». Я не стал спорить. «На каждом корабле хёвдинг». «А тот, с кем ты говорил, первый и сильнейший среди них». Вигдис радостно улыбнулась. «Разве это не означает конунг?» Я молча кивнул. Не знаю, к чему она затеяла этот спор, но, надо признать, выиграла. Пусть Рудра формально и не называет себя конунгом или ярлом Лохи Саримор, по факту, очевидно, является. Едва ли хоть одно решение здесь принимается без его ведома. Остров, которым правит игрок. «Смотри!» Вигдис первой выбралась с лестницы на скалу. «Отсюда видно все!» Действительно, вид с поросшим мхом вершины Лохи Саримор открывался занятный. Почти полностью состоявший из серого камня остров оказался не круглым, как я ожидал, а скорее напоминал подкову с вершиной, на которой мы стояли, посередине. Облепленные кривыми постройками скалы словно обнимали небольшой залив-фьорд, в который течение и тащило потерпевшие крушение корабли. За несколько десятков, если не сотен лет, их набралось столько, что деревянный язык уже высунулся из каменной пасти Лохи Саримор и, судя по всему, продолжал расти. Живые целые корабли швартовались прямо к причалам, сколоченным из мертвых. Я насчитал штук 25-30, большая часть имперские, хотя изредка среди них попадались и вытянутые темные силуэты драккаров-северян. Крохотные фигурки островитян, толкаясь, ползали туда-сюда по мосткам, переброшенным через остовы погибших кораблей, и что-то тащили, спешили куда-то, и весь этот пестрый муравейник понемногу погружался в ночь. Солнце заходило, и сторожевых огней и факелов уже не хватало, чтобы бороться с подступающей темнотой. «Садись». Вигдис устроилась на собственном меховом плаще и хлопнула по камню рядом. «Останемся здесь, ненадолго». Я не имел никаких возражений. Там, внизу, царила суета, но сюда шум почти не доносился. С наступлением темноты вершина Лохи Саримор будто взмывала еще ближе к небу, превращаясь в какое-то особенное место. Тихое и спокойное, почти безопасное. И уходить уже не хотелось совершенно. Я подстелил под себя полу плаща и опустился на поросший мхом камень рядом с Вигдис. «Откуда ты?» — спросила она. «Не с Эллиге», — я пожал плечами. «Мой дом куда дальше, чем ты можешь себе представить. Ты из Альфхейма?» — не отставала Вигдис. «Или пришел из мира ледяных великанов?» «Нет и нет», — проворчал я. «К чему эти разговоры? Неужели мне нельзя просто спросить?» Вигдис на мгновение надула губы, как самая обычная девушка из Реала. «Расскажи, или ты родом из младших ванов, или из Вартальхейма?» «Нет». Я понемногу начинал терять терпение. «Я родился не в одном из 9 миров Игдрасиля». «А разве есть еще миры? И сколько тебе зим на самом деле?» 30. Мне вдруг стало смешно оправдываться перед соплячкой чуть ли не вдвое младше. «Я обычный человек, Вигдис Вестардоттер». «Разве? Обычные люди не возвращаются из царства владычицы Хель после того, как им отрезают голову». Вигдис вынула из-за пояса нож и протянула мне. «Сможешь согнуть?» «Что за детский сад? Впрочем, почему бы не попробовать?» В конце концов, я еще ни разу не проверял пределы возможностей собственного игрового тела, даже без бафов, обладавшего почти сверхчеловеческой силой в 11 единичек. А уж с бафами... «Не знаю». Я взял нож и тихонько скостовал на себя зов ярла. «Выглядит крепким». Раз! Сталь с жалобным звоном лопнула. Я держал в руках две половинки лезвия. «Йотуновы кости!» — прошептала Вигдис, отбирая у меня обломки. «Этот нож подарил отец, когда мне исполнилось 10 зим. Даже самый могучий воин в Альфсбуне не смог бы его согнуть!» «Разве кто-то пробовал?» Я пожал плечами и улыбнулся. «Прости, хороший был нож». «Ты куда крепче, чем кажешься. Обычному человеку такое не под силу!» — пробормотала Вигдис. И вдруг, обхватив мою ладонь двумя руками, дернула на себя, задрала рукав и впилась в незащищенное перчаткой запястье ровными белыми зубами. «Что ты делаешь? На север тебя и в горы!» Я потряс прокушенной едва ли не до кости конечностью. «Боги лишили тебя разума?» «Прости». Вигдис виновато улыбнулась и опустила глаза. «Я думала, лишенные смерти не чувствуют боли». «Чувствую. Пожалуй, не так сильно, как ты». Буркнул я, расправляя рукав. «Раны на мне заживают быстрее, но моя кровь точно такая же, как...» Договорить я не успел. За спиной раздался шорох, и мы вскочили, хватаясь за оружие. Точнее, за оружие схватился только я. Лук Вигдис остался внизу, на драккаре, а ножа она только что лишилась моими стараниями. В десятке шагов со стороны лестницы с негромким стуком на камни опустились два бездыханных тела. Но вместо них на вершину скалы уже поднимались другие. Один, два, пятеро. В подступающей темноте я не смог разглядеть лиц незваных гостей. Все они натянули на головы капюшоны плащей, но в руках у каждого блестело оружие — кинжал или короткий меч. «Не высовывайся!» Я задвинул Вигдис себе за спину и стукнул концом гунгнера о камни. И дерево посоха тут же послушно сбросило шелуху, выпуская смертоносное острие и ложась в ладонь привычной тяжестью когда-то созданного цвергами оружия. «Когда я ударю, беги и предупреди остальных!»